Митька почти засыпал, с удовольствием ощущая потной широкой грудью горячее дыхание Анюты и ее захлебывающийся шепоток. «Ты бы, Анют, старалась лучше. Был бы тебе парень». Анюта испуганно зажала Митьке рот ладонью. «Господи, тоже нашел чем попрекать. Промеж нас и нитки не продернешь. Значит, надо еще теснее». «Тихо!» — испугалась она. «Старуха услышит». «Пусть слышит», — пробормотал Митька. Бабку Илюту, доживавшую свой век с племянником, но всегда ласково называвшую его унучком, они оба жалели. И зимой, и летом Илюта спала на печи и была почти незаметна, особенно с наступлением зимы, когда она начинала зябнуть и почти не выходила на улицу. Митька по-своему любил бабку Илюту и заботился о ней. Он любил слушать ее бесконечные рассказы о целебной силе трав и кореньев, дающихся в руки только доброму человеку, и от злого, уходящих глубоко в землю, а о домовых и лесовиках, о некрещенных душах младенцев, летящих по ночам на свет в виде больших ночных бабочек и обжигающих себе крылышки. Слушая в долгие зимние вечера монотонный напевный говор бабки Илюты, Митька иногда с трудом сбрасывал с себя оцепенение, какой-то жуткий холодок подступал к сердцу. Можно было верить или не верить бабке Илюте, но что-то пробуждалось, рвалось навстречу ее дремучим, неизвестной с какой дали пробившимся речам. Митька тогда становился нелюдим, и даже Анюте не удавалось разговорить его. Он или уходил бродить в лес, или, достав где-нибудь самогону, спешил к одноногому Ивану Емельянову. Они пили, ругали очередного густищинского председателя. За 4 года после войны их сменилось 3, и последнему, присланному из района за какую-то провинность, всего 3 месяца назад Фролу Тимофеевичу Федюнину, доставалось больше всех, потому что густинщицы не взлюбили его сразу и бесповоротно. Митька, набросив на крепкие плечи старый китель Ивана, потрескивая крепчайшим жестоким самосадом, погружался в воспоминания о своей партизанской жизни. Перебирал задания одно фантастичнее другого. А живясь ненадолго, неохотно возвращался к действительности. Угрюмо думал, что теперь вот зря коптит небо. И один день похож на другой, и ничего в его жизни больше не происходит. И он не знает, куда себя деть. Митька мрачнел еще больше, когда Анюта подступала к нему с расспросами и начинала допытываться, чего ему не хватает. Он только тяжело вздыхал в ответ на ее назойливое и ненужное в такие минуты бабье внимание. Это случалось нечасто, но приступы тоски у мужа все больше тревожили Анюту. Она ждала их уже с боязнью, тайком советовалась с бабкой Илютой, заваривала Митьке душистый липовый чай. Пришла и покатилась еще одна весна. В колхозе и дома на огородах уже отсеялись, и опять подступала Троица, старинный веселый праздник. Его в густищах встречали зеленью, венками, шумными хороводами и играми. Митька давно уже спал, Анюта же все никак не могла сомкнуть глаз, прислушиваясь к тихому, спокойному дыханию мужа, к шорохам в сенях. Приоткрытое от духоты окно ощутимо потянуло прохладой, заворочилась на печи бабка. Истомленная бессонница Анюта в который раз уже взбила жаркую подушку, вспоминая слова бабки Илюты о том, что хорошо бы в ночь под Троицу, когда упадет на луга роса, сходить им вдвоем с Митькой босиком в одном из подним на чертов курган и пройтись там рука об руку по росе. Щеки Анюты густо запунцевели. Она нахмурилась. В ответ на эти ее вкрадчивые речи Митька недавно только загоготал, как жеребец.